хвала Творцу, что мы живем на свете, что Он нам волю и сознание дал, и милостью, а не судом, Он всех нас встретил, и кровью Агнца даром оправдал. Хвала Христу, что Он отверз нам очи и дал увидеть свой чудесный свет, соделал нас сынами дня и ночи и указал на свой кровавый след. Хвала Ему, что Он есть наш Учитель, и в Его школе учим мы урок. Советник Он наш и путеводитель, и в благости своей к нам Он в меру строг. Хвала Христу, что Он отверз нам очи и дал увидеть свой чудесный свет, соделал нас сынами дня и ночи и указал на свой кровавый след. Ведет Он нас к бессмертия истокам, ведет Он нас. Над нами Он свои руки распростер. Печали наши Он знает и слышит вздохи, слышит ко слову истины наш направляет взор. Хвала Христу, что Он отверз нам очи и дал увидеть свой чудесный свет, соделал нас сынами дня и ночи и указал на свой кровавый след. Хвала Христу, что Он отверз нам очи и дал увидеть свой чудесный свет, соделал нас сынами дня и ночи и указал на свой кровавый след. Хвала.